Литературное чтение на Радио России. Аркадий Ваксберг. «Моя жизнь в жизни». Фрагменты книги звучат в исполнении автора. Передача четвертая. Заключительная. Я знал Эренбурга. Точнее, встречался с ним несколько раз. У нашего знакомства была предыстория. Еще в 56-м году Эренбург вместе с Маршаком, Шостаковичем и крупнейшим педиатром, академиком Георгием Николаевичем Спиранским, опубликовали в литературной газете письмо, озаглавленное «Закон, отвергнутый жизнью». Речь шла о необходимости отмены пресловутого сталинского указа от 8 июля 1944 года, установившего так называемые прочерки в метрике вместо имени и фамилии незаконного отца, запретившего отыскание отцовства в суде, отменившего алименты на все тех же незаконно рожденных детей и, наконец, официального введшее правовое, а значит и бытовое понятие, «мать-одиночка» и учредившего еще звание «мать-героиня». Указ этот, в значительной своей части, списанный с гитлеровских законов о немецкой матери, имел очевидную направленность – стимулировать рождаемость после неслыханных людских потерь во время войны, эксплуатируя извечную тягу женщины к материнству и освобождая отцов от каких бы то ни было внутренних тормозов для покрытия дефицита в человеческом материале. Несмотря на, казалось бы, благие в демографическом смысле цели, указ этот явился одной из самых позорных страниц в истории советского законодательства и продемонстрировал весь цинизм хваленой коммунистической морали. Публикация эта не имела никаких последствий. Прошли годы, и на волне хрущевской оттепели Маршак решил попробовать еще раз. Он убедил тогдашнего главного редактора «Литгазеты» Валерия Косолапова начать кампанию сначала. К тому времени я уже активно сотрудничал в газете, и Валентина Филипповна Елисеева, возглавлявшая отдел коммунистического воспитания, охотно приняла предложение Маршака, чтобы текст письма сочинил я, а о подписях позаботится он сам. Теперь к прежним подписантам должны были прибавиться еще Корней Чуковский и очень близко принявший эту акцию к сердцу Вениамин Каверин. С Шостаковичем я общался лишь по телефону. К Эренбургу, потом к Чуковскому и Каверину, приезжал для разговора. Меня предупредили, что в самом лучшем случае Эренбург, пока я буду дожидаться в передней, поставит под письмом свою подпись и вернет мне бумагу через секретаря. Все получилось не так. Секретарь Эренбурга Наталья Ивановна Столярова попросила раздеться и провела в кабинет. Эренбургу уже звонил хорошо меня знавший Маршак, который тоже был среди участников дерзкой инициативы, рекомендовал познакомиться и поговорить. Эренбург в домашней вязаной кофте поразил бледностью, усталостью и болезненным видом. Было трудно поверить, что этот человек, которому лучше всего бы, укрывшись пледом, лежать на диване и принимать лекарства, живет такой интенсивной жизнью. «Вы очень удачно пришли», — сказал он вместо приветствия. «Через четверть часа явится одна делегация, начнется сумасшедший дом». Он перелистал свой настольный календарь. «И никакого окна уже не будет целый месяц. Даже, может быть, полтора. Вернусь из Индии, и тогда...» «Нет, через полтора тоже не будет», — прервал он себя, что-то вспомнив. «Когда у меня Армения?» — спросил у Натальи Ивановны. «Сразу после Индии, а после Армении и тоже сразу. Сначала Мексика, потом Швеция». «Вот видите», — вздохнул Эренбург, — «ни сна, ни отдыха. Так что не будем терять времени». Наталья Ивановна вышла, оставив нас вдвоем. Эренбург скрепил подписью уже заготовленное письмо и спросил иронично: «Вы думаете, из этого что-нибудь выйдет?» Я сказал, что ему, а не мне, должно быть виднее, ведь он как-никак депутат, законодатель, ситуация вроде бы благоприятная, и надо бы воспользоваться. Оренбург мог бы, наверное, вопрос протолкнуть в доступных ему коридорах власти. Он промолчал. Вечером позвонил Маршак. Оренбург в восторге от очень полезного разговора. Он сказал, что вы его убедили. Одним письмом не обойтись, надо приложить дополнительные усилия. Будем действовать вместе. Да просто старикам не хотелось, чтобы я приуныл. Вот и весь восторг Оренбурга. Как мог я действовать вместе? Написать статью? Но их имена весили в 1000 раз больше, чем мои аргументы. Статью я все-таки написал. Ее не опубликовали. Как не опубликовали и сочиненное мною письмо Маршака и других. Так что насчет благоприятности ситуации я бесспорно погорячился. Косолапов, как видно, посоветовался с кем надо и получил указание. Но рукопись своей статьи я все-таки послал Оренбургу. Вскоре позвонила Наталья Ивановна. «Илья Григорьевич благодарит. Хочет увидеться. Я вам сообщу, когда он сможет». Сообщение о встрече я так и не получил. Но мы увиделись по другому поводу и в другом месте. В «Современнике», который тогда размещался не на чистых прудах, а в уничтоженном вскоре доме на площади Маяковского, состоялась встреча Оренбурга с актерами и друзьями театра. Около 10 часов вечера, после спектакля, набившиеся в фойе человек 150, стоя приветствовали все такого же бледного, казалось, на ладан дышавшего Оренбурга, который, однако же, по-прежнему был быстр в движениях и не подавал никаких признаков своей безмерной усталости. Голос его звучал молодо и энергично. Представляя писателя, Олег Ефремов сказал, что не имеющий ни одной свободной минуты Оренбург откликнулся на приглашение в знак уважения к молодому и перспективному театральному коллективу, что никакой лекции он читать не будет, просто выскажет несколько мыслей и ответит на вопросы. Тогда в «Новом мире» печатались его «Люди. Годы. Жизнь», возвращавшее обществу вырванные из истории, оболганные и оплеванные имена, книга, восторженно встреченная интеллигенцией и вызвавшая зубовный скрежет на кремлевско-лубянских верхах. Это был уже третий и последний взлет Оренбурга. Первые два пришлись на военную публицистику и на повесть «Оттепель» 54-го. Название повести стало названием целой эпохи. Мало кому из писателей удавалось такое. Точной темы у встречи не было, но, наверное, ее можно было назвать так — о современности в искусстве. Для театра «Современник» она звучала вполне актуально. «Искусство не имеет прогресса», — сказал Оренбург. «То, что ошибочно называют прогрессом, — это попытка говорить о современных проблемах на современном же языке. В точном смысле слова прогресс — это улучшение, вызванное развитием, общественным, культурным, техническим, экономическим. Но можно ли сказать, что современное искусство лучше, совершеннее античного, греческого или римского? Оно другое, но не лучше». Этот тезис вызвал бурные споры. Помню 3 оппонентов, которые возражали Оренбургу особенно резко. Сам Олег Ефремов, Эрнст Неизвестный и драматург Юлио Эдлис. «Прогресс не результат развития», — утверждали они. «Прогресс — это и есть развитие. Прогрессивнее не значит лучше. Здесь у Оренбурга незаметно происходит подмена понятий. Прогрессивнее — значит современнее. Искусство всегда в движении. Но движение возможно только вперед, а не назад. Оно-то и называется условно прогрессом». В сущности, как я теперь понимаю, все спорщики говорили одно и то же, но разными словами, по-своему, ярко и темпераментно выражая свою индивидуальность. Это была замечательная полемика. Прелесть ее была не в высказывании каких-то необычайно глубоких мыслей, не в правоте одного или другого, а в непривычной еще атмосфере раскованности, которая всеми воспринималась как признак наступившей свободы. Иллюзии свободы. Это мы понимаем теперь. Но тогда казалось свободы без всяких иллюзий и еще откровенности. и еще чувство локтя, все собравшиеся, отстаивая разные взгляды, аплодируя или гостю, или его оппонентам, ощущали себя членами одного сообщества. И сам Оренбург нашел способ подчеркнуть наступление судьбоносных перемен, хотя, казалось, он-то успел познать их истинную цену. Как раз в это время его терзали за мемуары, требуя от них исторической объективности, тогда как мемуары, хотя бы уже по признаку жанра, не только могут, но обязаны быть субъективными и никакими другими. А историческая объективность, если таковая вообще существует, это уж во всяком случае отнюдь не взгляд на историю, разработанный и утвержденный в ЦК. Прошло еще какое-то время. Газету возглавил Александр Чаковский. Кто-то напомнил ему о том, что в портфеле редакции лежат и коллективное письмо именитых людей с призывом отменить позорный закон, и статья внештатного автора, имя которого Чаковскому ничего не говорило. Он затребовал оба материала и повелел немедленно поставить в номер мою статью. Моя статья, возвращаясь к старой теме, была опубликована через несколько дней после смерти Маршака. Я воспринял это как исполнение долга перед ним. Хорошо помнил, он хотел довести до конца именно это свое начинание. Телефонный разговор с Оренбургом был кратким. «Не уверен, что дело сдвинется», — сказал он, — «но капля долбит камень». Дело не сдвинулось. Прошло еще 4 года, прежде чем его удалось довести до конца. Но двух его зачинателей, Маршака и Оренбурга, уже не было в живых. В сентябре 1966-го мы с Оренбургом оказались в одном самолете, летевшем в Париж, в его родной город. «До могилы донесу глухие сумерки Парижа», — писал он в одном из своих стихотворений. Оренбург летел на столетний юбилей Ромена Ролана. В самолете оказалась и киногруппа во главе с Сергеем Герасимовым и Тамарой Макаровой. В Париже им предстояли съемки какого-то эпизода для фильма «Журналист». Сначала, сгрудившись в проходе возле кресла, на котором сидел Оренбург, безбожно мешая стюардессам и пассажирам, мы все галдели, каждый про свое, не слушая друг друга, но создавая видимость какой-то общей задушевной беседы. Потом Оренбург, ошалевший от какофонии голосов, поднялся, все расступились, а он увлек меня за собой. Узкая лестница вела вниз. Не помню, что это был за тип самолета, но в нижнем его этаже имелось нечто вроде гондолы, довольно просторный салон, стойка бара и несколько столиков у иллюминаторов. Больше в самолетах с такими удобствами я никогда не летал. За чашкой кофе и крошечной порцией коньяка, глядя на пролетавшие внизу перышки облаков, мы больше молчали. То есть молчал, естественно, он, а я просто ему не мешал остаться наедине с собою. «Скажите», — спросил он вдруг, — «кроме моих мемуаров, вам интересно сегодня читать хоть что-нибудь из написанного мной?» «Еще бы», — воскликнул я, — «читая Чехова, французские тетради, эссе о Японии, Греции, стихи». Мне действительно были милы его стихи, застенчивая, стыдливая лирика не слишком уверенного в себе поэта, так не похожая на чеканно-формулировочную его публицистику и весьма рационалистичную, умело сконструированную прозу. «Стихи?» Похоже, он меньше всего ожидал услышать именно это. И похоже еще, что именно этот ответ был для него самым приятным. Пришлось прочитать одно из тех, что отвечало моему настроению. «Я смутно жил и неуверенно, и говорил я о другом, но помню я большое дерево, чернильное, на голубом». Лишь тогда он поверил, что я не лукавлю, отзываясь так о его стихах. Не учил же я их специально в предвидении нашей неожиданной встречи. Он безучастно выслушал свое же стихотворение и сразу переменил тему. «Время от времени я вас читаю в газете. Перелистал две ваших книжонки». Так и сказал, «книжонки», но ничего обидного в его тоне не было. «Вы еще не расписались, вы скованы, редко даете волю чувствам, язык ваш до обидного беден, вы, мне кажется, не верите сами в себя. Преодолейте этот страх, помогите себе расковаться и не уходите от своих тем. Суд дает возможность обращаться к любой стороне жизни. Самые великие черпали там сюжеты, конфликты, образы. Там бездонный материал, не для журналиста, а для писателя. Превратите свою журналистику в литературу. Это возможно, если есть способности. Они у вас есть. Только не сидите на двух стульях. Выберите что-то одно». Нельзя быть юристом в литературе и литератором в юриспруденции. Это тупик. Сделайте выбор. Решитесь. Я решился, но лишь несколько лет спустя, так и не оправдав, как мне кажется, надежд Оренбурга. Мои возможности он сильно завысил. Мало какой писатель советских времен вызывает к себе до сих пор столь полярное отношение, как Оренбург. От безудержного восторга до безудержной хулы. Многие не могут ему простить его непотопляемости при любом режиме, при сталинском особенно. Конечно, он был, за границей прежде всего, советским агитпунктом. Благополучие, во многом подлинное, во многом мнимое, создавало впечатление, что он баловень судьбы. Он представал как флагман советской пропаганды для своих, как сталинский рупор для иностранцев, в любом случае, как декоративный фасад, за которым творилось то, что сейчас известно всему миру. В последний период тиранической власти на его долю выпала самая горькая участь — прикрыть своим существованием и выдавленным из него публицистическим словом мутную волну злобного государственного антисемитизма, еще того страшнее, подготовленного обезумевшим Сталиным нового Холокоста. Помню, как на его вечере в политехническом, тоже где-то в начале 60-х или еще в конце 50-х, Оренбурга атаковали вопросами. Почему вы уцелели? Почему вас не казнили или хотя бы не отправили в лагерь? Оренбург ответил: «Не знаю, я сам удивляюсь». Это был ответ, заведомо обрекавший его на возмущение зала. И зал действительно загудел, если и не возмущенно, то осуждающе и недоверчиво, даже, пожалуй, насмешливо, что было обиднее всего. Между тем, не фальшивя, никакого другого ответа Оренбург дать не мог. Он сам задавал себе этот вопрос множество раз, ведь все эти годы ему приходилось идти по лезвию бритвы, и конец мог наступить в любую минуту. Все уже было готово, Сталину оставалось только мигнуть. Упрекать человека за то, что его миновала лубянская пуля, можно лишь в том случае, если он выжил, закладывая других, если спасся лишь потому, что подставил кого-то вместо себя. Пока что не нашлось еще ни одного человека, который смог бы предъявить Оренбургу подобное обвинение. Предъявляют другое. Был, дескать, проводником сталинской политики на культурном фронте, то есть пудрил мозги, главным образом за границей. Ну а те, кому выпал трагически несчастливый билет, они разве не пудрили? Может быть, Бабель выступал в Париже с каких-то иных позиций, выполнял какую-то иную роль? Может быть, Кольцов и дома, и вдали от него говорил что-то другое? Может быть, добрая половина, если не больше, казненных писателей не воспевала великий Советский Союз и счастливую жизнь под солнцем сталинской конституции? Так ведь это их ничуть не спасло. Знал ли тогда Оренбург и когда писал «Люди. Годы. Жизнь», и когда отвечал на глумливые вопросы в политехническом, какие документы были сработаны для его ареста и, более того, для публичного процесса, где ему предстояло сыграть ведущую роль. Не роль культурпортпреда Советского Союза, а злейшего врага народа. Эренбург фигурирует в десятках лубянских материалов, изготовленных как в 1937-1939, так и между 1947 и 1953 годами. Всюду он представлен как американский, английский и прежде всего французский шпион, ведущий сионист и глава идеологических диверсантов, и даже как глава террористов. Это был дежурный лубянский пунктик тех лет. Причем шпионами значились в тех же списках и Василий Гроссман, и Самуил Маршак, и Михаил Ром, не говоря уже о множестве других культурполпредов, очень старательно игравших свои роли. Но отвечать за всех выживших предлагают лишь Илье Эренбургу. Сегодня в моем архиве хранятся копии документов, где черным по белому написано о том, какая участь для Эренбурга была заготовлена. Но вероломный и хитрый вождь все же сообразил, что живой, преданный ему, ненавидящий, но ревностно служащий, всемирно известный Илья Эренбург гораздо полезнее, чем разоблаченный и уничтоженный. До поры до времени, разумеется. И время это не могло было быть бесконечным. Есть много, за что упрекнуть Эренбурга. Да, грехов было много. Он искупил их, я думаю, хотя бы одним своим актом, решительным отказом подписаться под трагическим обращением еврейских знаменитостей с мольбой выселить их вместе со всеми своими соплеменниками в Сибирь во искупление какой-то вины еврейского народа. Перед кем? И контрписьмом Сталину, которое он отправил в феврале 1953 года. Теперь его текст известен. Как известно и то, в каких реальных условиях письмо было написано. И еще то, чем он рисковал. Чистейший и благороднейший Паустовский в юбилейном радиовыступлении по случаю 75-летия Эренбурга осторожно, понятными для всех намеками, воздал должное отчаянному, мужественному поступку, который тот совершил, рискуя собой. Твардовский даже считал его подвигом, но то есть прямое свидетельство очевидца, запись в опубликованном дневнике заместителя Твардовского по «Новому миру» Кондратовича. Убежден, что он прав. Как прав и Александр Николаевич Яковлев, полагая, что именно это письмо заставило Сталина одуматься и отказаться от подготовленного нового Холокоста. Уже после смерти Эренбурга, ничем от него не завися, Наталья Ивановна Столярова считала его поведение безупречным. Именно это слово употребила в разговоре со мной. А она была человеком непримиримым, унаследовав эти качества от своих родителей, бывших узников Петропавловской крепости, и не сломавшись в ГУЛАГе, где провела не один год. Подлинная жизнь Ильи Эренбурга во всей ее полноте, со всеми ее кричащими противоречиями, еще не изучена. О нем написано много книг, увы, главным образом не у нас, в Америке, Франции и в других странах. Но книги эти ничего в сущности не раскрывают, не передают масштаба его личности, уникальности и драматичности его жизненного пути. Они в большей части поверхностны, уныло описательны, лишены понимания многогранности и значительности своего героя и страдают отсутствием подлинных документов. Впрочем, многие документы, возможно, самые главные, по-прежнему скрыты в потайных архивах и, значит, едва ли доступны сегодня для честных биографов. Тайна Ильи Эренбурга все еще не раскрыта. слушали заключительную передачу по книге Аркадия Ваксберга «Моя жизнь в жизни». Фрагменты книги читал автор. Режиссер Аркадий Абакумов, музыкальное оформление Андрей Попов, звукооператоры Елена Маслова и Наталья Гаврилина, редактор Наталья Шолохова. Радио России. Литературные чтения.